и осенью ввести в Бориса Годунова нового исполнителя вместо себя. Открывались перспективы. Целых 6 месяцев жизни. Его любимый Гельман написал, наконец, новую пьесу о выборах. Предстояла работа. В день смерти он должен был приехать в театр со своей помощницей Танечкой Горячевой на спектакль «Антрепризы» посмотреть актера Бориса Щербакова. Утром приходящая домработница спросила его, сварить ли кашу. Он согласился. Затем поставила кашу на столик и вдруг посмотрела на больного и засомневалась. Ей надо было срочно уходить. Она позвонила Тане Горячевой. Той уже не было дома. Позвонила доктору в театр, его не оказалось. Спросила Олега Николаевича, не вызвать ли скорую. Он покачал головой. Тогда она ушла. Никакая скорая не в силах предотвратить то, что происходит мгновенно. А эмболия, закупорка сосуда тромбом, именно так и случается. Татьяна Александровна Горячева, вернувшись домой от врача, позвонила Олегу Николаевичу, так как ее телефон зафиксировал звонок с номера Ефремова. Он не взял трубку. Это было в порядке вещей. К назначенным 5 часам вечера Татьяна Александровна открыла своими ключами дверь Ефремова и с порога крикнула: «Это я!» Никто не ответил. Ничего не почувствовав, ни малейшей тревоги, она двинулась в гостиную. Затем увидела свет в ванной. Постучала туда. Ванная комната была пуста. Совершенно спокойно, без тени волнения, Татьяна Александровна несколько раз стукнула в дверь спальни. Опять молчание. Открыла дверь, вошла. Тут же у нее началось сильное сердцебиение, очень сильное. Олег Николаевич лежал на боку, в маечке, укрытый одеялом. Одна рука под головой, другая на простыне. Сердце у Татьяны Александровны очень сильно забилось. «Олег Николаевич, это я!» Издали было понятно, что лежит умерший человек. Она подошла, потрогала руку. Холодная, оцепенелая рука. В этом месте своего телефонного рассказа Танечка начала безудержно рыдать. «Вы понимаете, — плакала она, — умерший!» Я заплакала в ответ. Ушел. Постскриптум. Похоронили его. Мой сын Кирилл, тогда 35-летний человек, поехал на панихиду один, раньше меня. Сказал, что у него к Ефремову личное дело. Ответ на вопрос о новом мире. В моей жизни Твардовский был тем значительным лицом, от которого действительно зависела дальнейшая судьба. Я пользуюсь гоголевской формулой, но это от моего тогдашнего отчаяния. Кто бы знал, как мы любили его, как читали. Каждую строчку на просвет. Растущий зам, отсталый пред и в коммунизм идущий дед. Его «нет» могло означать, что я неправильно выбрала свою дорогу, иду не тем путем. На самом же деле оно, это слово, означало совершенно другое. Я думаю теперь, что оно означало «иди своей дорогой, я тебе не помощник». То есть он мне сказал буквально: «Если я это напечатаю, мне нечем будет вас защищать». А дело было в том, что в конце 1968 года Твардовский вынул из набора «Нового мира» мои первые рассказы. Инна Борисова, воспользовавшись тем, что Твардовский был в командировке, Заслала их в печать, неизвестно на что надеясь.